461. Утопающий должен способствовать действиям своего Спасителя. Нельзя человеку обратиться в тяжелый мешок. Можно на опыте убедиться, насколько сама мысль уже помогает сотруднику. Такие опыты могут быть производимы и над животными. Одно дело всадник, мысленно ободряющий коня, но другое, если на коня уселся ужас и гнев. Можно постоянно убеждаться, насколько мысль действует, передаваясь в физическую энергию.